Из цикла «Неладное». Семейство, публичный ужин, витиевато родство, жена похожа на мужа, больше, чем сын на него. Долгожитель, 127 лет, шансов выжить практически нет. Он встретил у метро ее, а проводил в небытие. Купить пересмешника. Из цикла «Петр Ильич Чайковский. Времена года». Февраль. Достать. Двое и много точие. В безверии и безумье зим. Ни ночь нежна, но вечер вьюжен. Но если любишь и любим, то головной убор не нужен. Весна выставляется первая. Дама, нота бене. Не нас ли классики просили уразуметь, а не взаймы? И в мае месяце в России не зарекайтесь от зимы. Сноска. От сдачи посуды на старости лет. О, не зарекайся, российский поэт. На дом. Зима в России больше, чем зима, и все зело, и больше, чем весьма. Нет, лучше это. Лето, вот мое пристрастие, летом как-то все жопастие. Элегия, насколько лучше было прошлым летом. С эпиграфом, ну, при жизни-то это не к спеху. Салют уходящей натуре. Мне летом кажется, что я разгуливаю на свободе, со мною то и происходит, сиюминутность бытия преле... Нет, стоп, спасибо, перезапись. Сегодня не об этом, об ином, не знаю, как у вас, у нас тальгия. Да, совершенно летняя такая, да, песенка не старая, о славном, то детство навернулось на глаза, так и стоит, рисуясь, все счастливей, о, лагерь пионерский невозвратный, и первая порхающая смена, и вот вторая с вечной надеждой, родители приедут, заберут, досрочно и умчат на юг, и вот уж третьей смены безнадега, и странное ощущение пересменка, вернулся в город и открыл, что вырос. Ну а пока еще июль, репейный, река, купание красных пионеров, и в частности такая ситуа, стандартная на вырост положение, ага, на выживание задачка, а в ней дано успеть не осрамиться, переодеть подмоченные плавки, когда ни полотенца, ни кабинки, и нет в кустах рояля, чтоб прикрыться, и ты рискуешь, как же ты рискуешь, сверкнувши непорочно голой попой, гол, как король, на миг, но ведь король, о, эта лихорадочная радость, успел, успел, как в дамке и с поличным, не взят за жо, а, короче, за живое. А был ли мальчик не из нашей школы, который пукнул, а король-то голый? Был, но другой, если угодно, я, как я лежал в траве, раскинув крылья, и в небо не смотрелся, а смотрел, отслеживал советский самолетик, эффектом реактивным зачарован, и это мне купаться дозволяли, купание прекрасного меня, и я же, так и знаете, всякий раз учился, успевая натянуть свои трусы, являя простодушно неведомые миру ягодицы. Ребята, в нашей следующей программе готовьтесь, будет случай посложнее, опять из жизни. Пугать не стану вас, но вновь в мозгу бессонном, когда в последний раз пройдусь я по газонам. Ну, это я при жизни был. веселым.